Глава 41. Несостыковки. Атмосфера в буфете соответствовала настроению людей, усиливала тоску и совершенно не возбуждала аппетит. В паре кастрюль дымились каша, слипшиеся макароны, чай в подстаканниках остывал быстрее, чем люди успевали к нему дотянуться. Ветераны сидели по двое-трое, ковыряли вилками липкую яичницу, разговаривали в полголоса, чаще молчали. Вся следственная группа пребывала в унынии. Максим занял свой любимый столик у окна и коротко сказал: «Воронов, давай, что у тебя?» Илья сел справа, глянул на макароны, отодвинул поднос. «Ветераны начинают роптать», — начал он. «Им второй раз продлили командировку для встречи с юными следопытами. У многих семья, работа, люди хотят домой. По ночному происшествию опросы результатов не дали. Никто не видел постороннего человека в капюшоне, ни в гостинице, ни рядом. Чернов ведет себя по-прежнему странно. С утра уже успел сходить на главпочтамт. Он туда вообще ходит дважды, а то и трижды в день. Получает корреспонденцию. Корреспонденция, конечно же, из Министерства обороны и военкоматов», — не поднимая глаз, произнес Максим. Илья удивился. «А вы откуда узнали?» Максим задумчиво повернул ложку в пальцах. «У меня складывается впечатление, что Чернов делает ту же работу, что и мы», — сказал он. «Ладно. Валя, что у тебя по экспертизам?» Валя поставила чашку, достала из сумки записную книжку. «Все найденные отпечатки на пепельнице, на стене, на перилах, а также на ручке двери принадлежат только одному косула», — доложила она. «Никаких других не найдено. Следы крови, капли на ковре — тоже его. Косула поместили в военный госпиталь, травматология. Наложили швы, ничего опасного, сотрясение легкой степени. Врачи говорят, могут выписать хоть завтра». Максим кивнул. «Соображение по ночному происшествию?» Илья пожал плечами. «Мне показалось все довольно странным. Получается, убийца поджидал косула на лестнице, зная, что тот обязательно туда пойдет. Откуда он мог это знать, во-первых? И во-вторых, если он собирался убить ветерана, почему пришел с пустыми руками, без оружия? В итоге воспользовался случайно оказавшейся у косула пепельницей. Слишком много случайностей». «Добавлю», — сказала Валя. «На перилах, там, где жирный кровавый мазок, я нашла налипшие волосы. Принадлежат косула». Проверила под микроскопом по корням. «Но дело в другом. Я за свое время работы много видела следов борьбы, но здесь у меня возникло ощущение некоторой инсталляции. Как будто кто-то аккуратненько, прямо как мастер-часовщик, приклеил пучок волос к кровавому мазку. Все сделано чисто, точно, почти красиво». «То есть следы нам рисуют», — тихо сказал Максим. «Чтобы мы смотрели туда, куда надо, или не туда». Он перевел взгляд на Илью. «Еще есть что?» «Заезжал в дом офицеров», — доложил Илья. «Встречался с руководством. Спрашивал про предстоящее мероприятие, встречу косула с общественностью. Там намечается нечто грандиозное. Приедут представители из Киева, будут разные общественные организации, журналисты нескольких газет, телевидение. Очень серьезная встреча под контролем ЦК Компартии Украины. И руководству Дома офицеров стало известно, по их, так сказать, каналам, что косула собираются представить к званию Героя Советского Союза». Максим ухмыльнулся краешком губ, без веселья. «Далеко пойдет», — подвел итог. «Если дойдет, конечно». Илья и Валя смотрели на начальника, явно ожидая ответа на другой, волнующий всех вопрос. «Что вы на меня уставились, как статуи с острова Пасхи на солнце?» — проворчал он. «Про Оксану хотите узнать?» «Нет никаких новостей. Городдел вообще на звонки не отвечает. Все работают на комитет госбезопасности. Выясняют, кто перекрыл отток в канализационных трубах и почему дерьмо начало заливать мостовые как раз во время массового шествия трудового народа. А что Оксана?» «Оксана посидит на нарах, ничего страшного. Даже если настоящий убийца на воле и продолжает гробить ветеранов. Может быть, ее даже завтраком накормят. Не хуже нашего. Ладно, за работу».